Тонино Гуэрра. До поездки к Тонино я знал людей, живущих на два дома. Тонино — первый из моих знакомых, живущих на два города. Один дом в Сант-Арканджело, итальянском приморском городке, потонувшем в зарослях глицинии и розмарина. Отсюда до Римени и берега Адриатики рукой подать. А другой дом в Пеннабили, в 40 километрах в маленьком городке в долине реки Мареккии. В Сант-Арканджело он родился. Мне показали этот маленький бедный дом романьольского крестьянина. Став известным поэтом и кинодраматургом, Тонино купил квартиру в доме на главной площади городка, построил на ней фонтан и разогнал стоянку автомашин. Благодаря Тонино Сант-Арканджело стал городом поэтов и художников. Стены домов увешаны рисунками и фаянсовыми табличками с его стихами и стихами друзей. В древних этрусских пещерах он оборудовал и украсил залы для художественных выставок. Там же открылся ресторан «Сан-Джиовезе». Над входом в него Феллини нарисовал толстую женщину с огромными грудями, богиню вина. Эта богиня очень похожа на проститутку из его фильма «Амаркорт» по прозвищу «Угощайтесь». С Федерико Феллини Тонино дружил с детства. Когда Федерико еще не был знаменитым кинорежиссером, а Тонино — знаменитым киносценаристом. Они были мальчишками из соседних городков — Римени и Сант-Арканджело. Я спросил Тонино, написавшего сценарий к «Амаркорду», о чем этот фильм? О его детстве? Или о детстве Феллини? Тонино ответил, что это их общее детство. Многое придумано, но и непридуманная правда. Воспоминания не лгут, хотя их приукрашивают. Но от этого они становятся только правдивее. А что касается, например, «Угощайтесь» или «Бумажного водопровода», по которому мальчишки с задних парт мочились под стол учителя, то все это так и было на самом деле. Говорят, что проза Тонино так образна, метафоры так точны и яркие, что их не надо переводить на кинематографический язык. Поэтому Тонино — прирожденный сценарист. Дом в Пеннабили стоит на высоком холме, откуда видна долина реки Мареккии. За домом роща миндаля и персиков. Сам городок маленький, но, как и полагается, с площадью, церковью и кафе, где завсегдатые сидят в тени за столиками. Здесь тоже все живет гуэррой. Таблички со стихами, рисунки на стенах, солнечные часы, посаженный им сад забытых деревьев. В этом городке уже проводятся кинофестивали и выставки, и скоро будет театральный зал. Утром меня будило солнце. Дом еще спал. Я выходил на площадку перед домом и подолгу глядел на залитую солнцем долину, отроги ровных задумчивых холмов с разбросанными по ним покинутыми старыми домами из серого камня. Мне хочется обустроить долину этой реки, — как-то сказал Тонино. Тонино похож на романьольского крестьянина. Он низок ростом, кряжест, сутуловат, носит усы. Глаза прищуренные с хитрецой и постоянно меняют выражение, то сосредоточенные, то вспыхивающие. Одет небрежно, простые холщовые брюки и рубаха, и только шарф, обмотанный вокруг шеи, нежно-лилового цвета. Тонино любит говорить о России и ее проблемах. Женат он на Лоре, москвичке. Лора Гуэрра работала в Москве редактором на Мосфильме. В начале 1974 года наш тогдашний киноминистр Ермаш и Бондарчук пригласили Тонино писать сценарий о Москве. Тонино, впервые увидевший Россию, влюбившийся в нее, быстро написал поэтический сценарий о городе романтиков и влюбленных. А может быть, он писал о самом себе? О любви к Лоре? Снимать будущий фильм должен был Бондарчук. Вся киношная Москва ухаживала за знаменитым киносценаристом. Особенно волновалась и суетилась вокруг него киношная группа в предвкушении поездки в Италию. Ермаш прочел сценарий, и он ему не понравился. Тонино и киноминистр сказали друг другу примерно следующее. «Вот вы были на ЗИЛе, и почему-то об этом не написали. Где у вас дух соревнований, трудовой энтузиазм?» «Да, я ошибся. Но ведь ошибся и весь неореалистический итальянский кинематограф. Там тоже не было трудового энтузиазма». В общем, сценарий отвергли. А Тонино вернулся в Италию с новыми удивительными впечатлениями. Лора осталась в Москве. Им чинили всевозможные препятствия. В том же году Тонино пригласил Лору в Италию. Ее, разумеется, не пустили. Тогда он сам приехал в Москву вместе с Антониони. Гуэра и Антониони начали обивать пороги ЦК и льстить партийным бонзам. Не помогло. И только на следующий год Лору каким-то чудом выпустили в Италию на месяц. В Москве об их романе знали не только те, кому знать надлежит, но решительно все. Тонино отговаривали и даже пугали. На каком-то вечере в Москве к нему подошел молодой, но уже известный кинорежиссер, сын писателя, державший под руку двух не очень известных, но хорошеньких актрис. Доводы молодого, но уже опытного режиссера можно было бы коротко выразить цитатой из Пушкина. «Ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую». В том же году вдохновенный итальянец и молодая еврейка поженились в Москве. Так и возник этот второй дом в Пеннабеле и сад забытых деревьев над крутым берегом Марекки. В разговорах с русскими Тонино любит говорить на несколько тем. Тема первая. О современном состоянии русского искусства. Почему русское искусство, ныне свободное и бесцензурное, немо? Нет ни сильных фильмов, ни хорошей литературы. Тонино объясняет это тем, что пишет о сиюминутном, на злобу дня, а у нынешнего дня злобы хватает. А писать надо на вечные темы — любовь, жизнь и смерть. Вторая тема, видимо, больная для него — это диалекты. Тонино много пишет на романьольском диалекте, который он почитает за будущий самостоятельный язык. «А что такое в сущности норма итальянского языка?» — рассуждает он. «Когда-то во Флоренции писали Данте, Петрарка, Боккаччо. Писали они на флорентийском диалекте. Но со временем, благодаря им, флорентийский диалект стал языком, нормой. Кто знает, может быть, когда-нибудь и романьольский диалект станет языком?» Тонино рассуждает дальше. «Представьте себе суд. Здесь, в Эмилии-Романьи, судят преступника за то, что зарезал жену. Заседание ведут, конечно, на итальянском языке, а крестьянин-романьолец говорит и думает на диалекте. Ему предоставляют последнее слово. Он плохо говорит по-итальянски, объяснить ничего не может. Суд в растерянности. Теперь представьте себе, что крестьянин переходит на диалект, говорит по-романьольски. А оказывается, уже неделю в горах сплошной стеной стоит туман. Жена его гонит работать на виноградник, а он убеждает ее подождать. Разговор происходит на кухне, и жена не замечает, что держит в руке нож. Супруги ссорятся, жена замахивается, он отталкивает ее, и нож ее ранит. Если бы суд в самом деле шел на диалекте, крестьянина оправдали бы. А так кто его знает? Слушая Тонино, я не высказывался, не возражал. И только один раз не выдержал, когда речь зашла о коммунизме. «А что в коммунизме плохого?» — рассуждал Тонино, следуя примерно логике Горбачева. «Хорошая идея, мечта человечества. Раньше у ваших людей была идея и мечта, это вас сплачивало. В Москве жили лучшие в мире интеллигенты, много общались, думали вместе. Тут первая его прервала Лора. Да-да, думали вместе на московских кухнях и прятали друг от друга сам издат, вместе дрожали от страха. На это Тонино возразил. Это другое дело, не об этом речь. Этому коммунизму нет оправдания, и он никому не нужен. У нас, например, коммунисты — другие люди. И вот тут я встрял. Ты, Тонино, просто питаешь иллюзии на национальной почве. Это, с твоей стороны, национализм, потому что первые и последние коммунисты в мире — итальянцы. Тонино с удивлением посмотрел на меня, не понял. Ну как же? Первый был Томмазо Кампанелло с его городом Солнца, а последний — Коссута. И все рассмеялись. Как-то я его спросил, будут ли его читать через 100 лет. Кто его знает, помолчав, ответил Тонино. И глаза его прищурились еще больше. Я иногда думаю об этом. Не знаю. Вот ваш Пушкин знал. «Душа в заветной лире мой прах переживет!» Помолчал и добавил. «Вот сад забытых деревьев останется, это я точно знаю. Пройдут мимо него люди и скажут. Вот сад редких деревьев. Только как звали садовода, не вспомнить, то ли Гуэрра, то ли Гурро. Да это и не важно».